Глава третья. Танцы и маски. Двадцать второй день холодных вод. Суарт. Дамиен Шер-Дюбрайн. «Хисов ты, сын!» — довольно шепнул Бастерхази и толкнул Дайма плечом. «Сам ты!» — лениво отозвался Дайм, подставляя зажмуренные глаза солнцу. Ему было хорошо. Тепло, уютно и правильно. Да, именно правильно. Здесь, на берегу дикого пруда, с одной бутылкой вина на двоих, без глупых недомолвок, лжи и обид. Плечом к плечу с Хисовым сыном Бастерхази, в ласковых объятиях тьмы и пламени. Так хорошо, что совершенно не хотелось просыпаться. Но просыпаться было надо. Зеркало связи сердито жужжало и вспыхивало руной вызова, просвечивающей даже сквозь закрытые веки. «Кого там Шис принес?» Сев на кровати, но не открыв глаз и даже не подумав хоть что-то на себя накинуть, спросил Дайм. «Меня Шис принес, меня!» — отозвалось зеркало голосом с вами Пхутры. «Наше светозарное величество, ну вы гораздо спать, мой светлый Шер!» «Ваше светозарное, Шис!» Дайм душераздирающе зевнул, прикрыв рот ладонью, и потянулся. Как ни странно, настроение было прекрасным, самочувствие великолепным, а сила растекалась по венам тягучей лавой, то есть светлого утра. Только теперь Дайм открыл глаза и, разумеется, увидел довольного до нельзя ястребенка. Их светозарное величество в полосатом халате и с голыми пятками развалилось в кресле, потягивало шамьет и ухмылялось. Раздетый вид Дайма их светозарное величество ничуть не смущал. Не после того, как они месяц провели бок о бок, даже ночевали частенько вместе. Слишком опасно было оставлять юного султана одного в полном заговорщиков дворце. «Полудня, мой светлый Шер!» Ястребенок отсалютовал чашкой. «Отсыпаешься после жаркого свидания?» «Если только со службой». Дайм невольно улыбнулся. Думалось ему категорически не о службе, а о вкусе белого вина, солнца и дружеского молчания с Бастерхази. «Если твоя служба так прекрасна, как ты сейчас улыбаешься, я тоже ее хочу. Здесь скучно до скрежета зубовного. Я начинаю понимать своих придворных интриганов. Им просто больше нечем заняться». «Еще не поздно сбежать и поступить на службу в магбезопасность, лейтенантом», — подмигнул Дайм. «Сбрендившие магистры, шарлатаны и призраки, гули и вампиры не дадут тебе заскучать. А, да, и отчеты. По 10 кушай отчетов на каждого упыря». 10 кушай отчетов для каждого упыря?» — ястребенок сделал большие глаза. «О, боги! Кажется, у нас тут не так уж и скучно. Вообще-то гулей полно и в Сашмире. Устрой охоту. И тебе развлечение, и людям польза. Кстати, как тебе новый имперский посол?» «Обычный скучный посол», — пожал плечами с вами. «Он не ты. Я вот думаю, чем бы таким его напугать, чтобы он сбежал, и в Сашмир снова прислали тебя». «Ну, даже не знаю. Может быть, и пришлют, если ты со скуки начнешь военные маневры и нечаянно присоединишь к Сашмиру какую-нибудь свободную деревню с плантациями гоблиновой травки. Простите, не деревню, раджанат». С вами поморщился. «Никогда не думал, что в Сашмире гоблиновой травки растет больше, чем бамбука. Ты был прав. Жечь плантации и вешать мелочь можно до бесконечности. Пока за счет травки живут свободные раджанаты, это бесполезно. Убеди их присоединиться к Сашмиру. Ну, там защита от нашествия гулей или одичавших ракшасов, месть негодяю соседу и прочее. Мне ли учить интригам самого Светозарного?» С вами важно пошевелил бровями и задрал нос. Светозарного, осиявшего ничтожных подданных своей великой мудростью и неземной красотой. Да-да, осиявшего. В самом деле, а не осиять ли мне Раджанат Талахчат? Через них идет столько контрабанды, что местный таможенный инспектор уже богаче меня. С тебя причитается за идею, кивнул Дайм и призвал с королевской кухни кружку шамьета со сливками и корицей. «Конечно!» — обрадовался ястребенок. «Я подарю Талахчат тебе. Будешь дважды раджа». Дайм чуть не поперхнулся. «Мне? Прекрасный подарок, не находишь? Отличная земля, красивый дворец, мирные землевладельцы в подданных». Ястребенок так светло улыбался, что даже если бы Дайм не знал того, что за клоака этот Талахчат, заподозрил бы подвох размером со слона. «Уйдешь с императорской службы, заведешь себе гарем. Даже лучше, я тебе половину своего подарю, самую красивую. Для лучшего друга ничего не жалко». «О боги!» – простонал Дайм, не зная, плакать ему от султанской щедрости или смеяться. «Мой темный шер! Я хороший темный шер, добрый, милосердный и справедливый, осиявший!» Дайм все же засмеялся, утирая слезу умиления. «Растет, растет ястребенок!» «Светозарный!» — сквозь смех простонал Дайм. «Именно!» «Я вижу, ты уже счастлив, друг мой, но я нынче так щедр, отдам тебе весь свой гарем. Если бы ты знал, как они мне надоели, эти папашины жены и наложницы. Вечно у них то кто-то отравится, то упадет с балкона, то затевает заговор, а мне разбирайся. В прошлом месяце удушили мою новую наложницу, а такая милая была девочка». «Ты думаешь, мне тут заговоров и отравлений не хватает?» «А вдруг?» Ястребенок посмотрел на Дайма с такой наивной детской надеждой, что не смеяться было совершенно невозможно. «О боги!» Через пару минут, справившись со смехом и утерев слезы, выдохнул Дайм. «Я рад, что сумел порадовать тебя, мой светлый шер!» Церемонно склонил голову ястребенок. «Несказанно порадовал, мой темный шер», — также церемонно ответил Дайм. «Я бы хотел тебе помочь чем-то еще. Обещай, если тебе что-то понадобится, ты скажешь мне». «Обещаю». «И раз ты уже в Валанте, навести виконта Седейра. Он кое-что для тебя привез. Надеюсь, это кое-что тоже тебя порадует, мой светлый шер». Дайм кивнул. Встретиться с Хавьером Седейра, помощником посла в Сашмире, будет приятно. Помнится, беседы с ним, и не только беседы, очень помогали Дайму не убить папашу ястребенка прямо во время очередной партии в хатранш или пирушки, плавно переходящей в оргию. Ястребенок, понимающе улыбнулся и продолжил. «И передавай мое почтение его величеству Тодору. Жаль, у него только одна младшая дочь. Будь их две, вторую, я бы с радостью назвал своей Махарани, а тебя — братом. И весь твой гарем сам утопился бы от счастья». Поправлять ястребенка на тему брата он не стал, пусть и дальше считает, что Дайм будет просить руки Шуалейды для себя. Не говорит же ему в самом деле, что пока император не снял с него печать верности, ни на ком жениться он не сможет, и гарем ему тоже не пригодится. «Ты так проницателен, что я тебя уже боюсь, мой светлый шер», — улыбнулся ястребенок. «Правильно, маг-безопасность сегодня страшна и ужасна». Дайм печально заглянул в пустую кружку из-под шамьета. «Вот закончу дела в Валанте, возьму отпуск и приеду к тебе, в Сашмир, вместе охотиться на гулей». «Твои верные подданные, о лучезарный Раджа Джубрай, в честь твоего приезда будут петь и танцевать целую луну и еще один день». С едва уловимой печалью сказал ястребенок, и зеркало погасло. За завтраком Дайм просмотрел последний отчет капитана Герошана. После покушения на Каэтано они связывались каждый день. Отчет содержал всего пару строчек. «Никаких чрезвычайных происшествий. Аномалия скучает. Младший Наба ведет себя как друг принца. Никаких подозрительных контактов. Старший Наба уже дома, под наблюдением». «Аномалия скучает». Почему-то от этих двух слов губы сами собой растянулись в улыбке. «Аномалия скучает по его письмам. Ждет встречи и готова сказать «да». Дай им съест свою шляпу, если она не влюбилась в него. Вот будет августейшему братцу сюрприз, когда она все поймет. И плевать, что Дайм сам не может жениться на ней. Люкресу она не достанется. Еще бы как-то успеть встретиться с ней до официальных мероприятий. Вопрос в том, как за оставшиеся до ее прибытия в Суарт 3 дня успеть съездить в Кардалону и замок Наба, разобраться с темными делишками Бастерхази и убедить Ристану оставить брата с сестрой в покое. А, да, и еще подлечить Тодора. Одного вчерашнего сеанса ему надолго не хватит. Какая досада, что в сокровищнице Пхутра нет артефакта, растягивающего сутки втрое. Да им непременно выпросил бы его в подарок. Через полчаса Дюбрайн, одетый в шелковый камзол цвета старой бирюзы, и с подаренной ястребенком саблей вместо традиционной шпаги, уже подходил к покоям Ристаны. Что она у себя, он убедился заблаговременно. «Дайм!» — Ристана просияла, увидев его на пороге будуара, и велела затягивающей на ней корсаж фрейлине. «Оставь нас!» Фрейлина молча вышла, а Дайм шагнул к Ристане, вернувшейся к излюбленным ярким платьям. Сегодня на ней было нечто малиновое, изумительно оттеняющее нежную кожу и томные глаза. «Тебе идет бледность». «Я так тебе благодарна. Дайм!» Ристана протянула к нему руки. «И насколько велика твоя благодарность, тайна!» Дайм назвал ее так, как позволялось только Бастерхази, и с удовлетворением отметил на миг сжавшиеся губы. Что ж, раньше он предпочитал не видеть ее чувств к темному шеру. Сейчас же они были очевидны, как рассвет. И очевидно, как рассвет, было и то, что его собственная вымечтанная любовь растаяла, оставив, пожалуй, немного грусти и самую малость разочарования. «О чем ты, Дайм, любовь моя?» Это прозвучало так фальшиво, что он поморщился. «О неприятном, тайна, о твоем брате и твоей сестре. Теперь еще и ты будешь призывать меня возлюбить этих». Ее маска хрупкой нежности дала трещину, позволив проглянуть искренней усталости и злости. «Что, сегодня я не первый глаз разума?» «Ах, вокруг столько желающих позаботиться обо мне!» Повела обнаженными плечами Ристана и глянула на Дайма искоса. «Отец, Альгредо, Бастерхази, теперь еще и ты, я тронута». «Ты серьезно насчет Бастерхази?» Дайм проигнорировал издевку. «Я серьезно насчет достаточно, Дайм. Я смирилась и постараюсь сделать все возможное, чтобы мой маленький братик не развалил все, что с таким трудом сделано отцом и мной. Но любить их нет». «Ну и не люби, мне плевать». Дайм с холодной усмешкой поправил левую перчатку и полюбовался блеском новенького Софьяна, как всегда черного. «Хоть кто-то не лицемерит», — Ристана вздернула подбородок. «Итак, твоя страсть ко мне остыла, так и не загоревшись. Жаль, действительно жаль, но ты пришел не для того, чтобы мне об этом сказать». «Я пришел сказать, тайна, что если по твоей милости с Каэтано что-нибудь случится, у тебя не будет возможности этому порадоваться». «О нет, не опускайся до угроз. Это выглядит так бессильно». «Никаких угроз, тайна. Я всего лишь связал твою жизнь с жизнью твоего брата. Умрет он, умрешь и ты». «Ты не посмеешь». Она побледнела и оперлась на туалетный столик, уронив с него несколько склянок. «Это противозаконно!» «Знаешь, в чем прелесть, тайна? Доказать мою причастность нереально. Родственные связи такая запутанная и тонкая материя. Покачал головой Дайм и светло улыбнулся. Да и вполне возможно, что я пошутил. Ведь я милый, полезный, но до зевоты правильный и законопослушный светлый шер. Все, что я могу, это читать тебе стихи и ласкать твое самолюбие возвышенными чувствами. Кстати, это было прекрасно, действительно прекрасно. Тебе отлично удается роль хрупкой лилии, а мне очень нужно было хоть иногда чувствовать себя наивным и милым. Ты! Я сделаю вид, что понятия не имею о твоем и Бастерхазе покушении на Каэтано. Не столько в память моей к тебе любви, сколько ради его величества Тодора. Правда его убьет. Ты же знала об этом, Ристана. Знала, что твой отец не переживет смерти сына. «Я не виновата!» Ее губы побелели и дрожали. «Это Бастерхази! Я не...» Не думала ни о ком, кроме себя. «Пожалуй, я ошибся. Бастерхази ты тоже не любишь. Жаль, вы стоите друг друга». «Убирайся!» Совсем тихо велела Ристана, судорожно сжимая край туалетного столика. «С удовольствием! Светлого дня, ваше высочество!» Развернувшись на каблуках, Дайм с облегчением покинул душный будуар. И хмыкнул, когда в дверь за его спиной ударилась какая-то склянка. Да хоть бы и столик. Плевать. Главное, пункт номер один из длинного списка выполнен. Как же становится просто, когда к делу не примешиваются чувства, особенно воображаемые. Следующим номером в списке неотложных визитов был его величество Тодор. Конечно, Дайм бы предпочел сначала забрать подарок от ястребенка. Что там, интересно? Но здоровье Тодора было важнее. Сейчас важнее всего. Правда, на полпути к королевским покоям его остановили. Шер Альгредо, окруженный полудюжиной взволнованных придворных. «Светлый шер, рад вас видеть». Отвлекшись от вопросов о здоровье короля, Альгредо окликнул Дайма. «И вам светлого дня!» — кивнул Дайм одновременно и Альгредо, и толпе шеров. Дождавшись, пока шеры раскланяются с Даймом, Альгредо спросил. «Вам уже передали, что его величество желает вас видеть?» «Наверное, я разминулся с посыльным. Сейчас?» «Да, сейчас. Кстати, вы случаем спешите не на свидание с графом Сильво?» «Он дожидается вас в галерее масок с видом нетерпеливого влюбленного». Придворные тут же навострили уши. «Скандал? Интрига или интрижка?» «О, нет! Надеюсь, граф Шампур не приготовил для меня сонеты и розы». В преувеличенном ужасе отшатнулся Дайм. «Сонеты графа Сильво весьма неплохи». «В отличие от...» Альгредо сделал вид, что вот только что вспомнил об окружающей их с Даймом толпе. «Но нет, роз я не заметил. Лишь трио таких же юных талантливых поэтов». «О боги! Только не хоровое пение!» Послышались одобрительные смешки. Шампура здесь явно не любили, не мудрено. Ему готовы были простить взрывной характер и превосходное владение шпагой, но не положение фаворита ее высочества Ристаны. И если об Бастерхазе сиятельные шеры боялись даже непочтительно думать, то посмеяться над графом Сильво случая не упускали. Разумеется, когда сам он этого не видел и не слышал. «Все в воле двуединых, мой светлый шер!» С показным смирением осенил себя малым окружьем Альгредо. Дайм последовал его примеру, раскланялся с любопытными шерами и на всякий случай оставил слабый ментальный отворот. На пару минут, не больше. Просто чтобы никому не пришло в голову последовать за ним и сунуть нос куда не надо. Хватит одного шампура. Любопытно, какой клоп его укусил? Не мог же он предугадать, что Дайм именно сегодня оскорбит в лучших чувствах его возлюбленную Ристану. Тем не менее, вот он, красавец. Шампур и еще трое злых, как гули по весне, и таких же безмозглых бритеров. Лучшие шпаги королевства, шис их дери. Их злость и отчаянное желание подраться Дайм почувствовал перед дверьми в галерею масок. Через нее следовало пройти, чтобы попасть в королевскую приемную. Это желание драки было таким сильным, что Дайм сам едва не схватился за саблю и только через мгновение распознал такие знакомые огненные нотки. «Бастерхази! Хиссов сын! Чем ему насолил шампур? Не может быть, чтобы темный шер вдруг приревновал Ристану к бездарному. Да и вообще ее приревновал. Только не Бастерхази». Мысль о том, что Бастерхази натравил шампура с банальной целью избавиться от самого Дайма, следовало отбросить как бредовую. Только не Бастерхази, который бездарных из-за людей-то не считает. С другой стороны, если тут не может быть никакого серьезного подвоха, что же тогда? Ведомый отчаянным любопытством, Дайм скрылся под пеленой невидимости и ступил в галерею. Царство портретов, расписных статуй и зеркал, овеянное ароматом тайн и освещенное гирляндами фейских груш. Шампур с приятелями обернулись на звук открывшейся двери, но никого не увидели и вернулись к высокоинтеллектуальной беседе о фаворите завтрашних скачек. Дайм не успел толком рассмотреть плетение авторства Бастерхази, как услышал женский голос, которого здесь не должно было быть. «Здравствуй, светлый шер!» — поприветствовало его самое юное привидение Риль Суардиса, шагнув с семейного портрета. На этом портрете молодой и счастливый Тодор Суардис танцевал, держа за руку пустоту. А Зифрида Суардис Тальге, танцующей походкой, шла по наборному паркету галереи, лукаво улыбаясь Дайму. Разумеется, ни ее голоса, ни шагов бездарные шеры не услышали. Так и продолжали обсуждать лошадей. «Потанцуй со мной, Дамиен Брайнон. Здесь так скучно, даже не с кем поговорить. В башню заката никто не заходит, здесь меня никто не видит. В Суарде совсем не осталось истинных шеров. Не считать же эти недоразумения!» Кивнула она в сторону шампура и протянула Дайму руку. Дайм усмехнулся про себя. О темном шере Бастерхази королева предпочла забыть, как всегда. «Благодарю за честь, Ваше Величество!» Он склонился и поцеловал призрачные пальцы. «Это я благодарю тебя, Брайнон. Я ужасно скучаю по своему мужу, но ему еще рано ко мне. И я еще не сделала то, что... Ах, где же музыка? Я хочу танцевать!» Зазвучал призрачный оркестр, тихо, на грани слышимости, и вместе с музыкой галерея наполнилась шелестом платьев, шорохом туфель по паркету, дыханием и звоном бокалов. А Дайм повел королеву в столь любимой ею вельсе. Именно ее Тодор и Зифрида танцевали на портрете. «Не вздумай обидеть мою шуалейду», приблизившись к Дайму в очередном па и обдав его потусторонним холодом, королева погрозила тонким, затянутым в кружево пальцем. «И не отдавай ее Люкресу, моя дочь достойна лучшего, чем стать племенной кобылой». «Ни за что», — почти честно ответил Дайм. «То есть совсем честно, но только на вторую просьбу, больше похожую на приказ». «Ты запутался в интригах, Брайнон. Смотри, как бы не проиграться в прах». Королева укоризненно покачала головой и растворилась. А Дайм пожал плечами. «Проиграть в интригах? Не на того напали». И занялся графом Сильво. Небольшое ментальное сканирование, самый верхний слой, кратковременная память. Ага, вот оно. Шампур как раз думал о том, не разбегутся ли его приятели, увидев, кого он решил вызвать на дуэль. Но здравую мысль, а не пора ли и ему тоже разбежаться, пока не поздно, заглушила жгучая ревность. Оказывается, Ристана вчера сказала о возможном браке с Дюбрайном. Вскользь, скорее, чтобы услышать от любовника заверение в вечной любви, восхищении и преданности. Шампур бы забыл о вспышке ревности через полчаса, но тончайшая ало-фиолетовая нить не позволила. Ювелирная работа. Но зачем? Зачем? Бастерхази прекрасно понимал, Дайм увидит эту нить и... или нет. Возможно, если бы не предупреждение Альгредо, Дайм бы и приглядываться не стал. Он слишком привык не принимать бездарных всерьез. «Зря, очень зря, Брайнон!» — послышался голос королевы. «Магия уходит из мира, и если ты хочешь продолжить дело отца и вернуть божественное благословение людям, тебе придется очень постараться». «Дело отца?» — переспросил Дайм. «Конечно, ему приходило в голову, что император не просто так плодит бастардов, но таким способом вернуть в мир кровь драконов — бред собачий». А вновь возникшая перед ним королева приложила пальчик к губам, а затем вложила руку в его ладонь. Снова зазвучала музыка. Королева увлекла его в танец и к выходу из галереи, мимо ничего не подозревающего Шампура и его приятелей. Пели скрипки и гобои, звенели бокалы, Зефрида кокетливо улыбалась, и Дайму на миг показалось, что бал настоящий, что он вернулся на десяток с лишним лет назад, когда только познакомился с прекрасной королевой Зефридой и ее не менее прекрасной падчерицей Ристаной. «До встречи, Дамиен!» Привидение засмеялось и исчезло вместе с заклинанием невидимости, оставив Дайма у дверей галереи в той же позе, что Тодор на портрете. Вот только на этот раз музыку слышал не только Дайм, и на его появление Шампур с приятелями отреагировали мгновенно. «Ваша светлость изволит танцевать с маской?» Шампур уверенно шагнул к Дайму. Его приятели замешкались, такого противника они никак не ожидали. «Не с вами же, любезный шер Сильво!» — усмехнулся Дайм, обрывая ало-фиолетовую паутину, опутавшую Шампура. «Почему бы и не со мной?» Шампур демонстративно положил руку на эфес шпаги, но Дайм словно бы этого не заметил. Он правдоподобно удивился. «О, Сильво, не знал, что вы питаете ко мне нежные чувства. Какой приятный сюрприз!» Шампур чуть не споткнулся на ровном месте. Он определенно ожидал какой-то другой реакции, точно не радостной улыбки, словно Дайм 100 лет мечтал об этом признании. Да и последние ало-фиолетовые паутинки растаяли. Но не ревность, о нет. Ревность Шампура была самой настоящей. Вот только до него внезапно дошло, каким идиотом он выглядит перед собственными же приятелями. Шампур нахмурился, набрал воздуха для протеста. «Что, неужели я ошибся? Ах, какая досада! А я так надеялся на сонет!» Дайм укоризненно покачал головой. «Нехорошо, сиятельный шер. Очень нехорошо так обманывать чужие ожидания». Шампур почти отмер, почти вытащил шпагу из ножен, но его приятели внезапно заржали, как призовые лошади. «Сонет! Сонет!» — простонал кто-то из них, и Шампур вздрогнул. А Дайм подмигнул ему и снова исчез под пеленой невидимости. Ну, в самом деле, не драться же с юным влюбленным идиотом. Ревнивым идиотом, добрые боги, это же надо ревновать Ристану. И только перед самыми королевскими покоями до Дайма наконец-то дошло, что хотел сказать Бастерхази этой эскападой. Ревность. «Это ревность!» Бастерхази ждет их шисом драного разговора на чистоту. Ему не все равно, что думает о нем Дайм. «Нехорошо, мой светлый шер. Очень нехорошо так обманывать мои ожидания». Почти услышал Дайм голос с отзвуками ракочущего пламени. И шис знает почему. Дайму вдруг захотелось улыбаться. Наверное, это все танец с Зефридой или шампур с сонетами вместо шпаги.